Глава 18. Кейтлин. Где-то вдалеке раздался пронзительный девичий виск. То и вырвало мой разум из темноты. Я вздрогнула и открыла глаза. В небе светила неполная луна. Мягко сияли звезды. Тело онемело от скрюченной позы, и я аккуратно пошевелилась. Затем приподнялась, используя в качестве опоры стылую землю, на которой прежде лежала. «Где я?» Вокруг высились деревья, а на мне — ошейник. Гулко сглотнув, вцепилась пальцами в кожаную хреновину с металлическими шипами, сдавливающую мое горло. На ощупь нашла застежку в районе затылка, но справиться с ней не удалось. Только ногти сломала. Что происходит? Послышался новый крик, полный отчаяния и неприкрытого ужаса, и оборвался он как-то подозрительно резко. У меня внутри все похолодело от догадки, причины, по которой могло бы так случиться. Рука инстинктивно потянулась туда, где должен находиться мой телефон, но его, конечно же, не было. Зато среди деревьев мелькнула чья-то стремительная тень, и я поспешила подняться. Зря. Тут же врезалась в... Оливер. Вздрогнула повторно, едва чужие ладони легли на мои плечи, удерживая рядом. Отшатнулась и попятилась назад, развернувшись спиной в обратную сторону, чтобы не упускать его из виду. Он не препятствовал, зато предвкушающе ухмыльнулся, как хищник, вышедший на охоту, наблюдающий за загнанной в ловушку жертвой, то есть за мной. В отличие от полностью одетой меня, на нем были лишь джинсы, даже обувь отсутствовала, хотя вряд ли оборотень испытывал холод. Что угодно, но только не его. Исходящая от него опасность чувствовалась настолько остро, что у меня все внутренности скрутило в тугой узел, подталкивая бежать от него как можно дальше. Но я осталась на месте. Все знают, нельзя убегать от волка, только хуже станет. «Что это все значит?» — поинтересовалась тихо. Последнее, что я помнила, то, как разговаривала с ним о гоне в гольф-клубе, куда пришла вместе с Леей. И мы вполне договорились, по крайней мере, я так посчитала, после чего я собиралась уйти. Очевидно, не ушла, а он вырубил меня. Неспроста шея до сих пор болела, и не только от неудобства ошейника. «Тебе не стоило влезать в игры для больших мальчиков, Кейт. Тебе стоило меня сразу послушать и заткнуться, но ты...» Предвкушающая ухмылка Стоуна превратилась в жадный оскал, а он шагнул мне навстречу. И пусть знала, что лучше бы оставаться на месте, лишний раз не дергаться, но все равно торопливо вернула дистанцию между нами на прежнее расстояние, ведомое эмоциональным порывом, с содроганием осознавая, как же жестоко я ошиблась, когда пришла к нему в тот клуб. А ведь его имени нет в списке Калиба. «Хотя, знаешь, меня так даже больше устраивает, я не в накладе», — продолжил Оливер. «Это будет самая лучшая охота в моей жизни». Снова шагнул ко мне. А я опять попятилась назад, запнулась и упала. Запястье и правую лодыжку пронзила жгучая боль. Еще секунда. Стоун навис сверху, продолжая с нездоровым азартом разглядывать меня как неразумную зверушку, с которой собрался поиграть и развлечься. «Где Лея?» — спросила, стараясь не поддаваться панике, глядя на него снизу вверх. «Что вы с ней сделали?» «Ты про свою маленькую хорошенькую рыженькую подружку, которую Симмонс заприметил еще в тот момент, когда она пыталась что-то разнюхать для Эмерсона?» — уточнил Оливер, хотя в моем подтверждении не нуждался. Выпрямился и посмотрел куда-то влево, прислушиваясь к чему-то происходящему там. «Пока жива. В отличие от тебя, сразу просекла, что к чему. Сообразительная. Бегает быстро. Еще не поймали. Хотя, зная Стена, далеко все равно не уйдет. Он слишком долго готовился к тому, чтобы она досталась именно ему». Вздохнула бы с облегчением, услышав хоть что-то хорошее во всем этом. Но какое уж тут может быть облегчение? Как он сказал, заприметил еще в тот момент, когда она пыталась что-то разнюхать для Эмерсона и долго готовился к тому, чтобы она досталась именно ему? Вот же гадство. А еще «Сегодня не полнолуние», — задрала голову вверх, сверяясь с обликом луны. Хотелось во все горло закричать. «Как ты мог? Почему? Остановитесь!» Но я оставила то при себе. Чем мне это поможет? Ничем. «Да, из-за тебя пришлось немного ускориться и перенести сроки нашего развлечения». Поморщился Стоун, тоже взглянув в небо. Но мы ведь не хотим, чтобы ублюдочный папашка твоего зародыша помешал нам, когда хватится тебя». Рассмеялся хрипло, словно это была очень смешная и забавная шутка. «Из-за тебя вместо запланированных 30 девушек этой ночью нас развлекут всего 10. Между прочим...» Посмотрел на меня с укором. «Так что тебе и твоей Лее придется побыть немного выносливее остальных и уделить моим друзьям чуть больше внимания, чем то обычно бывает. Разумеется, после того, как я закончу с тобой первым. Справишься?» Одарил заинтересованным взором, в котором вспыхнуло первое проявление зверя. А я слушала его и все еще не верила. Не могла в полной мере осознать происходящее. Глупо, учитывая новые женские крики где-то там, в лесу, которым вторил призывный волчий вой. Но я так и осталась сидеть на прежнем месте, взирая на бывшего жениха. «Почему мои братья погибли?» — спросила. «Может, совсем не время и не место. Может, мне следовало бы сделать то, что делала Лея, по словам Оливера, и тоже пуститься в бега. А я все равно спросила, четко зная, если Стоун не единственный в лесу охотник. А так и было. У меня все равно не получится убежать от них всех. Он достаточно ясно дал понять, что меня ждет. Я сомневалась, что это просто его чрезмерное самомнение. У меня же в любом случае нет ни шанса». «Почему?» — снова рассмеялся этот жестокий хищник. «Да потому что, как и ты, лезли не в свое дело. Гребаные чистоплюи посчитали все это ниже собственного достоинства. Можно подумать, оно у них есть. А я ведь посвятил их в то, что не каждому дано. Нет, чтобы быть благодарными». И тут я поняла еще одну страшную вещь. «Это ты убил их», — обронила тихо-тихо. «И не просто убил. Оливер Стоун — организатор всего этого безумия». «Я», — не стал отрицать Оливер, — «но мы сохраним этот наш маленький секретик. Так ведь, Кейт?» — опустился на корточки, потянувшись ко мне. «Твоему папочке знать об этом не обязательно, правда же?» Горячие шершавые пальцы коснулись моей щеки. Я содрогнулась от омерзения и подавила рвущийся из горла позорный вскрик, проглотив его вместе со всем ужасом, что начинало переполнять мое сознание. «Он и не узнает», — прошептала. «Не узнает, потому что я не смогу ему о том никогда рассказать. Я вообще живой из этого леса не выйду». «А ты почти не боишься», — задумчиво вторил моим словам оборотень, продолжая вести указательным пальцем по моему лицу вверх-вниз, наблюдая за собственными действиями. «Все еще не дошло, что будет дальше? Или надеешься, что я изменю свое решение? Потому что нас когда-то что-то связывало?» Вопросительно выгнул бровь. «Нет, я просто пытаюсь сообразить, как поступить. Более верно, ведь далеко убежать все равно не смогу, если вообще удастся подняться». «Не надейся, Кейти, ничего личного. Я же тебя предупреждал». Фальшиво удрученно покачал головой Стоун. «Да и свидетелей нельзя оставлять, понимаешь?» О, пример сестры Калиба и без того наглядный. Мог бы не напоминать. Но то про себя. Вслух. «Понимаю», — сообщила миролюбиво. В горящих желтым огнем глазах напротив отразилось сомнение. Он ведь ждал, что я начну отрицать, истерить, умолять. Неспроста запугивал. Пусть пока только словесно. Хрен дождется. Как минимум потому, что суть этой их дебильной охоты — насладиться представлением, страхом жертвы, ее болью и агонией бессилия. «В самом деле», — прорычал бывший жених, растратив все свое видимое спокойствие, как подтверждение моих домыслов, «всего миг, и я опрокинул-то на спину. Боль в запястье едва прошла, но ей на смену пришла другая, в пояснице, которой я напоролась на камень, и уже совсем не пальцы коснулись моего лица. Как тоже хищное безумное животное». Он с упоением провел языком, оставив влажный слюнявый след на моей коже. «А теперь?» — нетерпеливо рыкнул снова. Меня внутренне передернуло от отвращения и чувства мерзости. Захотелось помыться или хотя бы утереться, но в действительности я продолжила изображать стойкое спокойствие. «Всегда было интересно, каково это будет с тобой». «Это точно я сказала?» «Не только я. Стоун тоже офигел». Хотя он со своим удивлением справился быстрее, чем я сама. Его физиономию перекосило от ярости. Точно не поверил. Решил убедиться. Послышался треск моей разорванной куртки вместе со свитером. Мое декольте стало намного глубже, а части груди коснулся холодный ветер. Но я и тогда заставила себя просто смотреть ему в глаза. Он просчитался еще в тот момент, когда решил поговорить со мной, объяснить, что происходит, вместо того, чтобы натравить на меня всех своих дружков-сволочей, которые вряд ли стали бы со мной так же церемониться. Вероятно, я была бы в большем ужасе при другом варианте развития событий. А так? Я даже не закрыла глаза, когда его язык вновь прошелся по моей щеке, затем по подбородку и губам, скользнул к шее, оставил там жгучий и жалящий след. Эти действия сопроводил очередной треск разрываемой ткани. На этот раз оборотень портил мои джинсы. Лучше б сперва своими озаботился, но ничего. Переборов очередную нахлынувшую волну отвращения, я сама поцеловала его и даже сымитировала протяжный стон, обхватив его обеими ногами, обнимая за шею, запуская пальцы в короткие волосы, но только одной рукой. Другой я судорожно искала что-то похожее на камень, на который напоролась при падении. И я нашла. За мгновение до момента, когда из горла вырвался настоящий стон-вскрик, а он прокусил проступившими клыками мою нижнюю губу. Поцелуй стал кровавым. Не меньше крови осталось и на мужском затылке, по которому я со всей дури ударила. Далеко не раз. Очень боялась, что он сильнее, не вырубится, а у меня уже не будет другой такой возможности. Но я справилась. Меня било мелкой дрожью, а по щекам, оказалось, давно текли слезы, когда я сумела выбраться из-под обмякшей на мне здоровенной и тяжеленной туши. Дышала или нет? Не разобрала, не рискнула медлить. Со всех ног понеслась в ту сторону, куда он смотрел, когда говорил Алее, и пусть не самое разумное решение с моей стороны. Но что еще оставалось? «Помни о том, что будешь умирать», — мелькнуло в моей голове обреченное, а я остановилась через полсотни шагов, прижимаясь к стволу дерева. Там, куда я бежала, звучали новые женские крики и победоносный рев какого-то оборотня. Вся моя суть подталкивала развернуться в другую сторону, искать ту тропу, где никого нет. Попытаться все же спастись, несмотря на то, что шанс на спасение в любом случае ничтожный. Как я найду Лею? У меня нет присущего виду чистокровным обоняния. Нет чуткого слуха. Я тут вообще самая слабая из всех. И почему я поверила Оливеру? Мне стоило сразу подумать о том, что он слишком легко и быстро согласился. Даже не торговался и не сомневался толком. Но я не подумала. Глупая, наивная, беспечная. И теперь приходилось расплачиваться не только собственной жизнью и жизнью огненной волчицы, но и той крошечной, что пока еще теплилась во мне. «Прости, Калеб», — обронила беззвучно, прикрывая глаза, пытаясь найти в себе силы не унывать. Сил не нашлось. Зато нашел кто-то, кто успел незаметно подкрасться. Тяжелая мужская ладонь с отросшими когтями заткнула мне рот за жалкую долю секунды, до того, как я поняла, что больше не одна. Меня обнаружили и успела бы вскрикнуть от неожиданности. Резкий рывок, и я прижата к дереву с другой стороны. «Тихо!» — едва слышно скомандовал. «Папа!» — чуть не разрыдалась от счастья, но сказать так ничего и не успела. «Там река!» — указал он рукой. «Бежишь к ней по направлению ветра. И быстро, так быстро, как только можешь. Калеб тоже скоро будет здесь. Просто мне было ближе. Он тебя найдет. Все поняла?» — опередила Алистер Уильямс бескомпромиссным тоном. Кивнула, глядя в его глаза, в которых яростно сияло золото. На оборотне тоже оказалось минимальное количество одежды. Кажется, рубашка банально порвалась и где-то осталась, когда его плечи раздались шире при близости оборота. Его аура альфы сейчас давила как никогда. «Алея?» — все же спросила. На суровом лице главы нашей семьи промелькнула мрачная ожесточенность. «К реке, я сказал!» — рыкнул на меня папа, холодно взглянув куда-то позади меня. «Живо!» Соблюдать пониженные интонации больше не осталось никакого смысла. С той стороны, куда я прежде бежала, выступило четверо оборотней. На них одежды не было вовсе, а двое из них были в чьей-то крови. При виде них папа бесшумно шагнул в сторону, очередным рывком сдвинув меня иначе, скрывая меня от охотников за собой. «А если Калеб не сможет меня найти?» Вцепилась в его руку, уже зная, что будет дальше. Но их же четверо, он всего один. «Найдет, он же твоя пара, он всегда найдет тебя. Если бы не он, меня бы здесь не было», — сухо обозначил отец, отталкивая меня. «Я что тебе сказал делать? Живо, Кейтлин!» — прорычала, выпуская силу. не на меня давил, но я все равно по инерции оказалась дальше. Пробежала сразу несколько шагов, еще когда он меня оттолкнул. А дальше мне и правда ничего не осталось, как подчиниться. Все четверо бросились на него. Их даже выпущенная сила альфы не остановила. Рык. Хруст ломающихся костей, вопли боли, удар, ломающий дерево, чей-то вой и воздух, которого становилось все меньше и меньше, особенно в моих легких, пока я, не разбирая того, что под ногами, неслась туда, куда приказал отец. Несколько раз запиналась, чуть не падая, ловила равновесие в последние секунды и бежала дальше, но действительно упала на пятый раз. И именно тогда увидела, как вдали, среди оставленных мной, повержено уже трое. Еще пара мгновений, четвертый тоже не устоял, но не из тех, кто объявил этой ночью охоту. Папа. Он рухнул, когда его грудь пронзила чужая лапа, пронзила насквозь, со спины, подло, трусливо, неотвратимо. «Нет», — вырвалось из меня, но и только. Горло сковало в удушающие тиски. Подняться я тоже не сумела, как и не смогла отвернуться. И пусть ничего не видела больше перед собой, вдали, поблизости, вообще ничего. Мир заволокло мутной пеленой. Звуки тоже исчезли. Остался лишь шум от сходящего с ума ритма сердца. Я забыла свой ранее намеченный ориентир. Все перестало иметь значение. «Я что тебе сказал делать? Живо, Кейтлин!» Снова и снова разносила мой разум в ошметке. Я не должна была оставлять его там. Стоило умолять, чтобы он бежал вместе со мной. Я могла бы вовремя сказать «сзади», «обернись». Вдруг бы тогда все случилось иначе. А теперь... «Кейти...» Врезалась безжалостной реальностью вместе с голосом Стоуна. «Где же ты, Кейт? Выходи! Я же тебя все равно найду! Кейти...» Закрыла глаза, смахнула злые слезы, поднялась с колен, прислушалась к ненавистному голосу, что звучал, казалось, одновременно отовсюду. А ко мне двигался не только он. Тот, кто убил Алистера Уильямса, в отличие от моего психованного бывшего жениха, не только чуял и слышал меня, он меня превосходно видел. Даже не посчитал нужным ускоряться, чтобы настичь меня. Приближался неспешно, почти лениво. Зато сорвалась на бег в тот же миг я сама. Где эта чертова река? В какой стороне? Все в голове перепуталось. И чем она мне поможет, даже если я ее найду и доберусь до нее? Узнать мне было уже не суждено. Огромный бурый волк настиг в прыжке, сбил с ног, швырнул об дерево и придавил с собой, едва я попыталась встать. Острые клыки оскалились, сомкнулись на моем плече, прокусили, даруя ошеломляющую адскую боль. «Стоун, так нечестно!» — выкрикнул в отдалении тот, из-за кого погиб мой отец, явно недовольный таким поворотом событий. «Так бы легко, и я ее поймал». Кажется, он высказывал своему сообщнику что-то еще, вот только я не расслышала. Боль оказалась слишком сильна и стала сильнее, пронзительнее, когда оборотень на мне вернул себе человеческий облик, продолжая давить сверху своим весом, вместе с тем ударив по лицу. «Всегда было интересно, так значит», — прорычал взбешенно Оливер мне в ухо, вжимая меня в стылую землю крепче. «Сейчас узнаешь». «Это мне, а не мне». «Отвали, Симмонс, я первый. У нас уговор. Вали к своей рыжей. Ты же так ее хотел». «Ее загоняют Рик и Харпер. Никуда не денется. Я пока тут развлекусь. Надоело бегать. Уговор так уговор. Я просто посмотрю, раз уж ты сегодня такой жадный». Раздалось ему в ответ гораздо ближе, чем я могла бы предположить. «Мы все посмотрим». Не скрывая предвкушения, добавил он, и, кажется, не только для меня или Стоуна. «Так и было». Те, к кому он обращался последним, выступили с той же стороны между деревьями, откуда примчался бурый волк. Еще трое, теперь их пятеро, на меня одну. Или нет? «Это вряд ли», — донеслось сбоку еще одним голосом. «Чьим?» «Не поняла». Он потонул в многочисленном рычании, когда на всех остановившихся поблизости вдруг бросились другие волки. Послышался болезненный скулёж и хруст костей, когда новопришедшие... просто перегрызли им глотки, ломая позвонки, не дав возможности обернуться или еще как-то себя защитить. Лежащий на мне обнаженный Оливер выпрямился на руках, слегка повернув голову в сторону своих дружков и их убийц. Но лишь только когда он скатился с меня, я заметила среди них. Калеб. Он единственный среди своих пребывал в человеческом облике, застыл каменным изваянием неподалеку, с виду совершенно безразличный ко всему. Если бы не пылающий звериной сущностью взор, прямо говорящий о том, что его владелец находился на грани. «Там и стой, иначе я сверну ей шею», — пообещал Стоун, так толком и не отодвинувшись от меня. Затягивать с началом исполнения своей угрозы тоже не стал. Мой первый же вдох застрял в горле, которое он обхватил поверх ошейника, прижав меня обратно к себе. «Вряд ли тебе это поможет», — все так же безразлично отозвался Калеб. «Ты в любом случае уже труп, как и твои дружки, вместе с твоей семьей и семьями каждого из здесь присутствующих. Но ты всегда можешь попробовать сбежать. Как там у вас по условиям? Если успеешь пересечь реку до полуночи, то тебя оставят в живых? Почему бы тебе самому не попытать удачу? У тебя-то уж точно шансов куда больше, чем у смертных девушек. Я даже дам тебе фору в минуту. Как тебе предложение?» Так вот, почему именно река. Хотя лично мне такое обещание никто не давал. Даже немного обидно. «Заметь, ты сам предложил», — хмыкнул Стоун, крепче сжимая мою шею, вздергивая меня за нее вверх. Поднялся сам, вместе с тем поднял и меня. Отросшие когти тут же впились в горло, врезались под кожу, оставляя ощущение теплых ручейков, стекающих под его безжалостными пальцами вниз. «Кажется, до реки я сегодня все же доберусь. Вместе с ним». «Что, ты же не решил, что я ее отпущу?» — насмешливо добавил Оливер. На губах моей пары промелькнула кривая ухмылка, но в остальном он более никак не выдал, что его как-то взволновало сказанное, лишь демонстративно отошел в сторону, махнув рукой предположительно туда, где текла река. По крайней мере, именно туда, получив негласное приглашение, шагнул Стоун, утаскивая меня за собой под рычание волков Калеба. То, что я едва в силах перебирать ногами, удерживаемая в таком неудобном положении, его не особо волновало. Я почти задыхалась, бессильно болтаясь в плену жестокой хватки, а оборотень целенаправленно пятился и пятился, не рискуя поворачиваться к Калебу спиной. «Слушай, кажется, я ее вспомнил». Еще и призадумался. «Та девка, глаза похожи. Сестра его, кажется, да?» Поинтересовался, кажется, вполне искренне, и плевать, что ответить я не могла. «Она, прям как ты, тоже не вопила. Или у вас это заторможенность на события, то общее, на чем вы сошлись? Уильямсы и Эмерсоны?» Закончил провокационным шепотом на ухо. Ответить, несмотря на нереальность, очень хотелось. Но по факту с моих губ сорвался только приглушенный хрип. Пока я с болью смотрела на того, кто был упомянут в разговоре, Калеб ведь не мог не услышать, но, как и прежде, никак не отреагировал, просто стоял и смотрел. А, возможно, и после того, как мы скрылись за деревьями, чья ширина стволов не позволила мне больше видеть его. «У реки стоит моя машина. Как только доберемся до нее, не думай, что я тебя отпущу. Ты же помнишь?» — заговорил снова Оливер. «Никаких свидетелей, в том числе и тех, кого ты только что оставила», — заявил неожиданно радостно. Помолчал немного, через короткую паузу просветив, и по поводу своей радости. «Лес заминирован, так что, когда я нажму пару кнопочек, кроме нас этот лес уже никто не покинет. Свидетелей точно не останется. Надо было дать тебе шанс попрощаться, да? Прости, не подумал». Злорадно съязвил. Вот уж когда реально стало жутко. Я едва ли соображала, что творю, когда со всей дури наступила ему на ногу, затем замахнулась на колено, сопротивляясь изо всех сил, только бы он не тащил меня дальше. Туда, где он будет в безопасности. А вот мой Калеб в таком случае уже нет. «Сука!» — зашипел от моего удара Стоун. Его даже не пошатнуло. Да и попытка чего-то добиться была совершенно дурацкая. Но результат все же принесла. Правда, совсем не такой, на какой я могла бы рассчитывать. И вообще, благодаря ни мне, ни моим усилиям. Звук выстрела я даже не слышала. А оборотень, у которого слух был намного лучше, в любом случае отреагировать не успел. Первый — в плечо, и его хватка на моем горле исчезла, когда он по инерции дернул рукой. Следующее попадание практически одновременно с первым, прямо в голову незадачливого охотника, ставшего добычей более крупного и умелого хищника. Оливер рухнул на стылую землю, а я все смотрела и смотрела на него, пытаясь понять, что произошло. «Снайпер?» Доходило медленно, Дышать ровно тоже не получалось, даже когда меня окутало крепкими сильными объятиями моей пары, оказавшейся рядом. «Не смотри», — Калеб отвернул от неприятного зрелища, обхватил ладонями мое лицо, вынуждая смотреть исключительно в его глаза. «В порядке? Нигде ничего не болит?» Не столько интересовался, сколько отвлекал от произошедшего, заставляя слушать его голос. Ведь рану на плече и кровь сложно было не заметить, как и ошейник, который он порвал когтями, в одночасье избавив меня от него. Хотела добавить что-то еще, но я порывисто выдохнула и тоже обняла его обеими руками. «Они убили твою сестру и моих братьев, и... папу. Папу тоже убили», — всхлипнула, пряча лицо у него на груди. «Он был один, а их четверо. Четверо, Калеб. И он... там...» Закончила скомканно, пока разум посещала совсем другая мысль. «Он там один, совсем один. А если он не умер? Если ему нужна помощь, а я тут стою? Стою и рыдаю, как дура, вместо того, чтобы быть там же, рядом с ним. Нужно это срочно исправить». «Там», — кивнул Калеб, но когда я попыталась пойти к папе, он удержал меня. «Но не нужно тебе на него сейчас смотреть. Встретишься с ним позже, ладно?» «Как это позже? Почему? Он жив? Просто его сильно ранили, да? Ему ведь кто-то сейчас помогает, да? Кто-то из тех, кто пришел с тобой?» Задрала голову выше, посмотрев на оборотня. «Аллея, вы нашли Лею? Она была со мной. Мы хотели поговорить с Оливером, и поэтому пошли». Принялась сбивчиво пояснять, но так ничего и не пояснила. «Туда, куда не следовало ходить», — закончил за меня муж. И в этот раз не смог скрыть в голосе нотки металла. «Так ее нашли?» — переспросила. Кажется, меня накрывала истерика. Мысли путались, как и течение речи. Хотелось сказать все и сразу. Или же просто кричать. Громко, надсадно, выпуская наружу все то, что бурлило внутри. Вероятно, я тупо сходила с ума, но Калеб снова заговорил, а я вновь поддалась, прислушиваясь к его размеренному твердому голосу. «Дани и Уайетт пошли за ней. Не стоит о ней беспокоиться. А вот о ком действительно стоит, так о себе, потому что я чертовски сильно зол, Кейтлин. И простым прости в этот раз ты не отделаешься, уверяю тебя». Вздохнула, опустила голову. «Прости, все из-за меня». Все равно признала виновата. В ответ Калеб только шумно выдохнул, скрипнув зубами, но промолчал. Вместо этого поднял на руки и понес прочь с текущей поляны. В ту же сторону, куда меня тащил Оливер. Почему именно туда? Да просто у реки реально стоял пикап Стоуна. Только если Оливер решил бы воспользоваться им, у него в любом случае не получилось бы. В кузове, опираясь бедром о кабину, находилась Далия Эмерсон Вега, любовно и сосредоточенно собирающая снайперскую винтовку. «Ты не права, Кейтлин», — заявила свекровь, даже не взглянув в нашу сторону. «Вряд ли ты реально виновата в том, что кучка кровожадных ублюдков, вместо того, чтобы сдерживать свои поганые наклонности, решили реализовать все свои скотские намерения, причиняя вред другим, тем, кто не способен дать им отпор». Повернулась в сторону, посмотрев на тех, кто также находились неподалеку. Девушки, все еще перепуганные, местами чумазые, некоторые в испорченной одежде, но все живые. Все, кроме Леи. Леи здесь не было. «Так что я бы даже сказала, это хорошо, что ты проявила всю свою наивность и поперлась к своему бывшему женишку втайне от нынешнего муженька. Сам-то он тебя хренушки бы к нему пустил», — добавила женщина. Руки, удерживающие меня, сжались крепче. Золотистые блики в корях глазах разгорелись ярче, скрыв с собой всю радужку. Но Калеб и в этот раз проявил недюжинное терпение, смолчав. Разве что выразительный взгляд послать матери не забыл. «Что?» Тоже взглянула на сына Далия. «Еще скажи, что я не права». Возмутилась. «Ни у одной из этих несчастных», — махнул рукой в сторону спасенных девушек, «нет такой пары, которая учует их, захрена ли он миль и придет их спасти», — привела доводом. «Вообще не оправдание», — коротко обрубил Калеб упрек матери. «Им тупо повезло. А с учетом, что Лею до сих пор не нашли, везение сомнительное». «Найдут». «В лесу есть ее след, но нет ни капли крови. Значит, она невредима». Беззаботно пожала плечом свекровь. «Вероятно, она и сама себя спасла. Как только Дани и Уайетт догонят ее, все вместе вернемся домой». Флегматично вернулась к сборке винтовки. За пикапом обнаружилась другая машина. Именно к ней меня принес Калеб, усадив на одно из сидений, достал аптечку и также молча принялся обрабатывать мое плечо, сняв с меня остатки куртки и стянув свитер с плеча. Его, кстати, тоже можно понять. Не каждый день наблюдаешь попытку группового изнасилования своей беременной пары. Как только завершила со сборкой винтовки, снова заговорила Далия, обращаясь ко мне, когда проходила мимо. «Что-то они как-то долго...» Посмотрела в сторону леса, откуда мы пришли, и вздохнула, достала свой телефон, кому-то набрала, подождала, пока ответит. «Любимый, а вы там скоро?» Не знаю, что ей ответили, но спустя несколько секунд она просияла счастливой улыбкой. «Видимо, уже закончили», — усмехнулся Калеб на реакцию матери, не отвлекаясь от обработки моих ран. «А папа? Что с моим папой?» Посмотрела я на его мать. «Она?» Посмотрела почему-то сперва на сына, затем на меня, снова на Калеба и опять на меня. «Да что ему сделается? Конечно, он в порядке». Почему-то я не поверила ей, но тот, кому я верила безоговорочно, промолчал, а значит, у меня не осталось повода сомневаться. Места прокуса чужими клыками саднило и пекло. Но я стойко терпела, кусая губы, чтобы не проронить ни звука. Почему-то казалось, если начну ныть, выдавая свою слабость, тем самым опять напомню своей паре о своей свершенной глупости, которая совсем недешево обошлась. О том, что сами губы тоже стоило бы протереть, напоминал оставшийся во рту металлический привкус запекшейся крови. Тем и занялась, как только Калеб выбросил использованную салфетку и отодвинул раствор. Пока на ощупь оттирала рот, заодно и скулы, на него и вовсе старалась не смотреть, стойко отодвигая все сопутствующие мысли о том, как я заработала эти следы. Хриплый злобный рык мне на ухо, тяжесть чужого веса, придавливающего к земле, влажный мерзкий след, оставшийся на моей коже, нестираемое ощущение безысходности. «Перестань», — перехватил мои запястья супруг, — «только хуже делаешь». Вот теперь я на него посмотрела. Карие глаза по-прежнему сияли ярче полуденного солнца, но без прежнего равнодушия. Сейчас его взгляд согревал. Он отпустил мои руки, но лишь для того, чтобы обхватить лицо. Большие пальцы коснулись губ, проведя по ним порхающими движениями. Но только на короткий миг. В следующий пальцы заменили его губы. Легко и порхающе коснулись ранки, по которой следом скользнул кончик его языка. Раз, второй, третий. Едва осязаемо, но при этом до того ярко, что я вмиг позабыла обо всем на свете. Калеб стер с собой все плохое, заменил даруемым теплом и нежностью. Боль отошла на второй план, а металлический привкус сменился цитрусово-мятными оттенками. Его губы скользнули ниже. С моих сорвался стон. Не сдержала, да и не помнила больше о том, что нужно это делать. Весь мир сузился до ощущения его горячего дыхания на моей нежной коже шеи. Он снова и снова водил по ней своим языком, рисуя новые влажные узоры, пока я постепенно растворялась в агонии быстро растущей мучительной жажды принадлежать ему одному. Пальцы сомкнулись на его могучих плечах, до треска сжав тонкую ткань его футболки, и... Все прекратилось. Калеб отстранился. Лишившись его тепла, я инстинктивно потянулась ему навстречу, чтобы восполнить эту опустошающую и несправедливую потерю. «Хорошо». Так и держалась за него, иначе бы упала, плюхнувшись носом вперед. «Пожалейте публику, вы тут, между прочим, вообще-то не одни», — насмешливо прокомментировала случившаяся свекровь. «Млин, точно. Зато все девушки теперь тоже подзабыли о своем страхе, с тихими смешками и неприкрытым любопытством, косясь в нашу сторону. Не выдержав такого внимания, я малодушно обняла оборотня крепче, прижимаясь горящей щекой к его широкой груди, спрятавшись за ним. «Оливер сказал, лес заминирован», — произнесла негромко. «Ты ведь это слышал, да?» «Знаю», — допросили первых попавшихся из их шайки. Так же тихо сообщил Калеб, прижимая меня к себе в ответ не менее крепко. «Не болит больше?» — тронул участок шеи, где чуть ранее находилась рваная рана. «Нет, ничего не болит», — отозвалась, вдыхая запах своей пары глубже, наслаждаясь им в надежде снова забыться. «Хорошо. Все еще очень злишься, да?» «Да, не стала врать. Но не переживай. Убью потом парочку-другую ублюдков, вроде Стоуна, и сразу полегчает». Вздохнула. «А если пообещаю, что больше никогда никуда без тебя не пойду?» — предложила альтернативой. «Конечно, не пойдешь. Я тебе этого просто не позволю. Поселю в каком-нибудь горном ауле, где главной проблемой является собрать разбежавшиеся стада овец, и буду радоваться, сидя на пороге, наблюдая за тем, как ты постиранное белье на веревочке развешиваешь сушить». «Тиран», — покачала головой, прижимаясь к нему крепче, усиливая свои объятия. «А что не так?» — в его голосе послышалось сделанное удивление. «Горный воздух, ребенку полезно, просторы, опять же, есть где развернуться. Хотя, сдается мне, ты и там найдешь, куда вляпаться». Усмехнулся. «Эй, это случилось всего один раз». Возмутилась. «Ага, не считая нашего столкновения в лифте и последующего в ресторане, где ты предложила мне переспать с тобой. А после еще поехала неизвестно куда, с кем, где я напилась до потери сознания». «Ты сам пристал к моей юбке. И в ресторан тоже сам пришел». Противопоставила. «Я не виновата, что именно ты мне попался». Добавила. «Да, виновата. Прав ведь». «Вот и я о том же. У тебя вечно все случайно, так что пойду путем дяди Дани». «И что за путь?» Нахмурилась. «Не дальше 10 шагов будешь от меня находиться. Всегда». Сперва ушам своим не поверила, потом решила, что это шутка. Потом посмотрела на Калиба, вспомнила, что он имеет стабильную привычку всегда сдерживать свое слово. «Надо было брачный контракт подписывать», — признала с прискорбием. «Вряд ли бы тебе это помогло», — заявил он с наглой улыбочкой. «Зато мне точно будет спокойнее, и ты точно никуда больше не вляпаешься, идя на поводу у своих эмоций». «То есть больше никакой работы наемником?» — оценила услышанное и с другой стороны. «А что, ты больше не хочешь путешествовать по миру?» «Это ты первый заговорил про горный аул, сушку белья на веревке, овец и все такое», — пожала плечами. «Но тебе же вроде не зашла идея. Или я что-то неправильно понял, и мне стоит все-таки подыскать дом в глубинке какого-нибудь Дагестана?» Снова покачала головой. «Дом в горах — это хорошо и красиво, и путешествовать с тобой мне тоже понравится, уверена». По-своему согласилась с ним я. «Вот и договорились», — чмокнул Калеб меня в нос. Кивнула, ответила на поцелуй другим в уголок его губ и вспомнила то, о чем думала до всего этого случившегося кошмара в лесу. «Что ты ответил мне на мое последнее сообщение? Я его так и не прочитала», — призналась. Калеб озорно улыбнулся. «Что я действительно лучший», — заявил со всей присущей ему наглостью, но прежде чем я успела среагировать, добавил. «Ведь у меня есть ты, моя пара, единственная и неповторимая, и которую я очень-очень люблю». «Да, хорошо, что я у тебя есть», — усмехнулась. «А у меня есть ты, и я тебя тоже очень-очень люблю».